Глава 14. Личная зона. Весь вечер не разговаривала с отцом. Не собираюсь и сейчас. Все происходящее совершенно выбило. И лекции я читала, не понимая ни слова, плавая в своих мыслях о том, как нужно было сказать Геннадию Викторовичу, как ответить Роману, как вразумить папу. Короче, не выучила и не выспалась. Надеваю белую блузку и сверху синий комбинезон, широкие лямки от талии и юбка-брюки в пол. Собираю волосы в высокий хвост. Смотрю в зеркало. Красится лень. Только блеск для губ, чтобы не обветрить. И немного парфюма. И последнюю шоколадную ракушку в рот. Спускаюсь вниз. Одеваюсь и отвезу. Сама доеду. «Лизавета, прекращай!» – психует отец. Молча наливаю себе йогурт. «Ты долго меня игнорить будешь?» «Да». Допив, со стуком ставлю кружку. «Да почему я должен был тебе его передавать? Вы даже не знакомы. Немного ли внимания?» «Потому что это моё!» – прищуриваюсь разъяренно. «Мне 18, и я сама буду решать, как мне поступать с моими подарками. Принять, не принять, выкинуть или...» Зло выдыхаю, сжимая кулаки. «Это моё!» «Ну ладно, как там? Извини, в общем. Больше никаких несанкционированных заходов в мою личную зону». «Ну, наговоришь сейчас», – ядовито морщится отец. «Какая такая зона? Иначе перееду в общагу». «Я тебе перееду», – тоже с грохотом ставит свою кружку. «Это в конце концов невоспитанно не отдать подарок». «Но ты меня еще повоспитывай, ага. Собирайся, такси ждет». Наша машина теперь на ремонте. Накинув куртку, хватаю сумку. Из вредности обматываюсь шарфом, который все еще пахнет, да. Папин фрик-контрол – это какой-то финиш. Сажусь сзади, обижаясь, отворачиваюсь от него, смотрю в окно. Такси тормозит у универа. «Во сколько ты освобождаешься?» «Не знаю». Хлопаю дверью, слыша в спину недовольный бубнёж таксиста. «Ох, извините. Его машина здесь, конечно, ни при чем. Просто наболела». Оставив куртку в раздевалке, поднимаюсь в аудиторию, придерживая длинные штанины, как юбку, чтобы не наступить. Сумка слетает с плеча. «Лиза, привет!» – ловит ее подоспевший сзади Май. «Привет!» «Давай помогу!» – забирает. «Отлично выглядишь!» – ловлю боковым зрением его улыбчивый взгляд. «Да уж!» – усмехаюсь я. «Но приятно. Май умеет делать комплименты так, что в них веришь». «Готова?» «Нет!» – удурченно вздыхаю. «Прорвемся!» – подмигивает. «Заходим в аудиторию». Много незнакомых лиц, большинство вверху на задних партах. Это немного смущает, и я тут же отвожу взгляд, чтобы не разглядывать. Полукруглые столы на трех человек в три ряда возвышаются ярусами, как в амфитеатре. Мы с Ясей сидим на первом ряду обычно, Май по настроению. Иногда подсаживается к нам, иногда уходит с наушниками за последнюю парту. А иногда его перехватывает кто-то из наших хищниц. Присаживаюсь, двигаясь глубже и оставляя место для Яси с краю. Май, поздоровавшись за руку с несколькими парнями, обходит стол и садится рядом, с другой стороны от меня. Открываю тетрадь с лекциями. Перед смертью, конечно, не надышишься, и все же. Двигаю ближе к нему. Сидим, читаем. Май на автомате щелкает ручкой, она необычная. В прозрачном корпусе при каждом щелчке падают мерцающие снежинки. «Прикольная», вытягиваю у него из руки. «Дарю». «Оу». «Но придется стащить твою», – забирает. Вокруг рассаживаются опаздывающие. Возле моего стола притормаживает Яся. «Привет», – поднимаю на нее взгляд. «Привет», – хлопает ресницами. Я замечаю, что ее за талию держит парень. Поднимаю на него взгляд. Лицо знакомое. Заторможенно смотрю ему в глаза. «Ясь, сюда», – властно тянет ее на вторую парту за нами. Я поворачиваюсь следом, провожаю их взглядом. «Так это же...» Мне кажется, мой шарф мгновенно начинает пахнуть ярче. Ощущаю, как кто-то садится рядом со мной на место Яси, чуть сдвигая меня плечом. Оборачиваюсь, встречаясь со знакомыми глазами. Мы нос к носу смотрим друг другу в лицо. «Он...»